Часть четвертая. Охотничьи угодья. «Умоляю, сэр, скажите, чья вы собака?» Александр Поуп. Глава 42. Бернт Ландвик представился нам, то есть Кипи, Вапсу и мне, гуру безопасности транспортной службы Иллинойса, когда мы цепочкой втянулись в небольшой конференц-зал на втором этаже ЧУПа на Саут-Мичиган. Это на норвежский манер, а для вас я просто Берни. Он пожал нам руки и указал на молодого парня с зачесанными назад волосами, колдующего над двумя ноутбуками по ту сторону стола для совещаний. Это Джейк Сондерс, технический инженер. Он и делает настоящую работу, пока я сижу на нем, свесив ноги и попиваю доктор Пеппер. Сондерс в ответ поднял оба больших пальца и вновь погрузился в свое священнодейство. Мы с Джейком работаем у себя в офисе на Уэст-Вашингтон, но раз в месяц совершаем паломничество к нашим патронам в Спрингфилд. «Не волнуйтесь», — шутливо успокоил Ландвик. «Нас размещают в мотеле номер 6, где удовлетворяются все наши причуды насчет кофе и кабельного ТВ». Я наконец-то узнал имя детектива Хэнсона, Эрик. Но мне пока еще не хватало смелости к нему так обращаться. Хэнсон и Мар, все еще на адреналине после интервью с Ники Чампайном, позволили нам троим прийти на презентацию. Следователи усадили нас в кресло вокруг Сондерса, а Ландвик, средних лет, в костюме, галстуке и очках в металлической оправе, сделал глоток, видимо, своей любимой газировки и начал презентацию. В целом, речь транспортника о камерах наблюдения была информативной, незатянутой и в меру живой. Но складывалось ощущение, что эту свою презентацию, одну и ту же, он дает еженедельно, а может и через день, стремясь удерживать в ней дух свежести. Оказывается, Иллинойс был самым первым во всей Федерации штатом, который оборудовал свыше полусотни своих зон отдыха камерами видеонаблюдения, а также системами аварийной сигнализации и связи. Сюда же можно приплюсовать освещенные дорожки для обеспечения безопасности на междугородних трассах, как для заезжих туристов, так и для жителей Иллинойса. Эти установки наблюдения транспортники рассматривали как ключевой фактор сдерживания преступности. Их оборудование уже приводило к арестам автоугонщиков, грабителей, карманников, предотвращало разбой, сдерживало граффитистов и вандалов, не считая широкого спектра других преступлений, таких как домашнее насилие. Семейный отдых – разве не терапия, выявляющая все самое лучшее в человечестве? Не говоря уже о ДТП и, увы, изнасилованиях. В ряде случаев записи камер наблюдения в зонах отдыха оказывались полезным инструментом для отслеживания подозреваемых в убийствах. Сломанные торговые автоматы, разбитые витрины и разгромленные туалеты – все это уходило в прошлое. Джейк вошел в сеть, чтобы показать вам запись в реальном времени с камер слежения в нескольких наших зонах отдыха. Ландвик посмотрел на своего молодого ассистента. «Так, Джейк?» «Ага». Сондерс, коротко взглянув на Кипи, Вапса, меня и двоих детективов, указал на правый монитор. «Я подключился к 6 отдельным видеокамерам в зоне отдыха Ренд-Лейк, столб 79, трасса I-57. Обратите внимание, что наши камеры расположены по центру на автостоянках, парковках для грузовиков, а также внутри здания. У нас есть и камеры, нацеленные на обе двери, чтобы снимать панораму всего холла. Само собой, экран на правом ноутбуке был поделен на 6 квадратов, каждый из которых показывал видео с зоны Ренд-Лейк в различных ракурсах. На одной картинке были видны въезжающие на стоянку машины, на другой – то, как они выезжают. Еще одна камера охватывала холл. Там сейчас кто-то пил из фонтанчика воду. Другие стайкой теснились возле настенной карты, а еще кто-то в стороне делал приседания. Еще один квадрат фиксировал дорожку и припаркованные машины, в то время как другой охватывал длиннющие фуры, выстроенные на противоположной стороне парковки. Через несколько секунд Сондерс продолжил. На моем левом мониторе 7 камер слежения в зоне отдыха трассы I-90, дорожный столб 2. Ракурсы примерно те же, что и на Ренд-Лейк. Кипи с напарником и детективы Чупа изучали каждый монитор так, словно те были порталами в другую вселенную. Я пытался воссоздать их напряженность от наблюдения за бесконечной вереницей въезжающих и парадом выезжающих машин, за спешащими по нужде водителями и пассажирами и теми, кто неторопливо, уже более расслабленно, возвращался оттуда к своим машинам. «Эти камеры фиксируют изображения на цифровые видеорегистраторы», пояснял по ходу Ландвик. «Мы можем получить удаленный доступ к провайдеру, полиции штата Иллинойс, а также к другим правоохранительным органам». Ландвик указал на детективов Хэнсона и Марра, таким как Чикагское управление полиции. «По инструкции мы можем контролировать ту или иную зону отдыха на регулярной основе, как ту, которую нам сейчас продемонстрировал Джейк, или получить доступ к определенным камерам, скажем, при активации вызова из телефонной будки». «То есть, если мою машину обчистят или угонят, пока я буду в туалете», — сказала Киппи, «то я смогу воспользоваться вашей будкой или 911 на моем сотовом, а вы удаленно войти и получить цифровую запись того, кто ее угнал?» «Совершенно верно», — Ландвик кивнул. «А поскольку мы можем еще и фиксировать номерные знаки машин на скорости выше 60 км в час, мы также способны получать номерные знаки автомобиля, который высадил вашего лихого угонщика». «Как долго вы храните свои видеозаписи?» – спросил Хэнсон, кивком указывая на ноутбуки Сондерса. «Обычная практика 60 дней до того, как система начинает перезаписывать старые кадры. В идеале хотелось бы сохранять видео год, но это непомерно дорого. Честно говоря, нам еще повезло, что это не 30 дней, учитывая количество используемых камер, а также соответствующие настройки качества. Чем выше качество видео, разрешение, тип сжатия и прочее, тем больше места для хранения оно требует. Считается, что 2 месяцев более чем достаточно для того, чтобы преступная деятельность была выявлена, и о ней было сообщено, куда следует». Ландвик отхлебнул свои шипучки. «Имейте в виду, что конкретные инциденты, неприятные инциденты, экспортируются и, как следствие, хранятся отдельно. Например, при срабатывании сигнализации или сигнале тревоги мы можем оперативно переслать видео в запрашивающие органы, и это станет, он снова указал на 2 детективов, постоянной частью вашего расследования. Продолжая пример офицера Гим насчет угнанной машины. Если ваш Porsche Boxster будет угнан, когда вы находитесь в туалете, а мы получим сигнал в разумный промежуток времени, то есть незамедлительно, значит, жизнь удалась, и мы, вероятно, зафиксируем кражу на цифровой носитель. Но если вы со своей вестью о пропаже объявитесь через 3 месяца, то тогда будем считать, что вам чертовски не повезло». «Если у вас уходит 3 месяца, чтобы сообщить о пропаже Porsche», — сказал Мар, «вам нужно серьезно проверить голову». «Совершенно верно, детектив. И Джейк, вероятно, скажет то же самое». Киппи прилежно подняла руку, как на уроке. «А эти камеры можно как-то обойти? Ну, скажем, прийти пешком. Допустим, вы выходите из леса или откуда-нибудь со стороны, садитесь на травку и ждете, когда подъедет Porsche. Затем натягиваете на голову мешок или влезаете в костюм для Хэллоуина. Уж сколько на это уйдет времени». Ландвик на секунду задумался. «Правда, через 5 минут полиция штата уже будет знать номер угнанной машины и выйдет на ее поиски». «А бывает такое, что вам звонят о ком-нибудь подозрительном? Что кто-нибудь слоняется там с неясными намерениями или к чему-то присматривается?» «Полиция штата, конечно, на подобный звонок отреагирует и вышлет машину. Если что-нибудь подтвердится или если преступление действительно имело место, они свяжутся с нами. Ну а уж мы, как судьи на футбольном матче, будем обязаны поднять архив записей». «А как насчет случаев похищения?» — задала новую траекторию Киппи. Оставалось надеяться, что Хэнсон и Мар смогут подхватить развитие этой линии. «Вот, скажем, приезжает девушка на внешне безлюдное место, и тут ее хватают. Либо увозят на ее собственной машине, либо у похитителя есть сообщник, который уезжает на машине девушки». «К сожалению, такая ситуация вполне может произойти. Но, повторяю, в этих местах поддерживается постоянная циркуляция транспорта, а значит и постоянный поток очевидцев. 99% с мобильными телефонами наготове. К тому же на многих таких зонах отдыха стоят грузовики, припаркованные днем и ночью по нескольку часов». «Но если свидетелей не окажется, а пройдет 60 дней», — вмешалась Киппи, «то видеозапись перепишут, и никто ничего не узнает». «Если исчезает человек, а офицеры вроде Хэнсона или Мара имеют основания полагать, что он мог быть похищен при проходе через некую зону отдыха, мы непременно поднимем архив записей». Ландвик вновь отхлебнул свой доктор Пеппер и оглядел помещение. Нет ли дополнительных вопросов? «Интересно, а какие из ваших записей были самыми неординарными?» — спросил наконец я, полагая, что эта мысль сейчас занимает всех 4. Но взгляды, которые я получил от Киппи и остальных, предполагали скорее обратное. «Расскажи-ка ему про секс-видео», — усмехнулся Сондерс. «Ах да, спасибо, Джейк», — Ландвик неловко улыбнулся. «Ты думаешь, надо? Ну ладно. Как бы странно ни звучало, но мы неоднократно сталкивались с некой парой, предающейся пылкой страсти прямо в вестибюле одной из зон отдыха, возле санузла». «Вы шутите», — удивился Мар. «А я-то по наивности считал, что это моветон». «Как видно, сердцу не прикажешь», — Ландвик развел руками. «Съемки были не очень откровенны», — Сондерс хихикнул. «Никаких крупных планов или чего-нибудь в этом роде. Не 3 креста, а 1, слабенький». «Мы с Джейком подумывали сбыть видео Cinemax или Show Time в категории ночных, но поняли, что рейтинг они не потянут». Ландвик поставил баночку на стол. «Увы, люди, предающиеся сексу в уборных, выглядят именно как люди, которым в уборных самое место. Глава 43. Давайте вернемся произвольно на 3 года назад. У меня есть список из 14 автовладельцев, объявленных пропавшими без вести. Заметьте, не девочек-подростков, сбежавших в Лос-Анджелес или Нью-Йорк. Все 14 ехали по делам, но так и не добрались ни до мест назначения, ни обратно. Что общего у этих 14 вояжеров? Над этим вопросом Киппи с перерывами работала весь истекший день. И теперь пришло время поделиться. Перед Вапсом и мной легло по 2-страничной распечатке. А то, что каждый из них проезжал через Иллинойс. Было уже за полночь. Киппи с Вапсом подъехали ко мне на квартиру после смены с дюжиной пива. Вместе мы разместились на кухне, в 5 раз крупнее моей трейлерной. И, заедая Хайнекен прецелями, стали слушать Киппи. «Насобирала ты много», — признал Вабишевский. По полицейским сводкам, опросам друзей и родственников, а также последним исходящим звонкам, все 14 проезжали или собирались вскоре проезжать через тот или иной пункт в Иллинойсе. «Земля Линкольна — это сколько?» — скептически перебил Вапс. «Около 100 000 квадратных километров?» «Можно разделиться и прочесать. Лет через 100, глядишь, снова встретимся в этом самом месте». «Не ерничай, Вапс», — одернула Киппи. «Ты вполне понимаешь, о чем я». Киппи по натуре была застрельщицей и, в отличие от своего служилого напарника, естественным продвижением по карьерной лестнице тяготилась. Тащиться год за годом от полевого офицера к сержанту, а там, глядишь, и до лейтенанта дорастешь, это не для нее. Конкретных разговоров на этот счет у нас с ней не было. Но однажды Киппи упомянула, что не прочь стать детективом. Мне кажется, из нее на самом деле вышел бы толковый следователь. В какой-то момент на кухню забрел Сью и лизнул Киппи руку, припоминая полученную когда-то от нее банку арахисового масла. Удивительно, но еще одной порции она из-за пазухи почему-то не достала. Слизнув с ладони Киппи прицелек, Сью подошел к Вапсу и приподнял брови, словно спрашивал, нельзя ли у него одолжиться пистолетом. Получив отказ, грустно побрел обратно к кушетке в гостиной. Некоторые вещи никогда не меняются, где бы вы ни жили. Киппи подняла указательный палец. Позапрошлой зимой Эммет и Роза Томпсон, 2 перелетных птицы из Висконсина, отправились по I-57 на юг во Флориду, думая там перезимовать, и по дороге должны были проезжать зоны отдыха на отметках 268, 222 и 165 в Грин-Крик, плюс еще несколько при проезде через Иллинойс. С той поры их никто не видел и не слышал. А через несколько дней Hyundai Santa Fe обнаружился у торгового центра Aurora Strip. Киппи подняла второй палец. В мае прошлого года по трассе I-70 из Индианаполиса в Канзас выехала Джеки Кепп на собеседование по вакансии арт-директора агентства в Канзас-Сити. Кепп считала, что работа у нее без 5 минут в кармане, и отправилась на машине разведать, где лучше снять жилье. По дороге она проехала зоны отдыха на Камберленд Роуд, отметка 149, и Силвер Лейк, отметка 27. Но на собеседовании так и не появилась. А ее Купермини на следующей неделе всплыл в Луисвилле. «Ты просто берешь отчеты о пропавших без вести и связываешь все точки со своими предположениями». «Неправда, Вапс», — возразила Киппи. «Чампайн связал свою первую точку, когда пересекся со своим гостем на I-57 при похищении Эшли Мюллер, отметка 333. Рассуждая по-твоему, некоторые из этих точек могли быть чушью, другие — совпадением, но не все же 14». Нам с Вапсом хватило ума промолчать. Мэгги и Дельта делили какой-то общий секрет. Обе наладились тайком ускользать через низ 2-уровневой квартиры, а возвращаясь, всякий раз из-под тишка с легким смущением переглядывались. Раз или два я их обнюхивал, не приложились ли к чему, где не следует. Но запах подозрений не вызывал. Опять какая-нибудь им одним известная каверза, сводящая меня с ума. С уходом полицейских я снова спустился выяснить причину этого скрытничества. Может, сестры Коли обнаружили игрушку, оставленную предыдущим жильцом? Или скрытую собачью площадку? Или портал в ад? Примерно половина машин исчезает вместе с водителями, как в Бермудском треугольнике, продолжала Киппи. Но другая половина всплывает в разных городах. Если у нашего мерзавца оказывается машина жертвы, он вряд ли захочет светить с ней связь, высказал я банальность, словно троечник, добирающий баллы за участие в занятии. Скорее всего, он бросит ее в каком-нибудь злачном районе, да еще и с ключами в замке. Пускай природа забирает свое. Разве не так? «Это же Чикаго», — в тон мне сказал Вабишевский. «Рай запчастей. Здесь пруд пруди авторазвалов, где эти машины теряются без следа. А кто-то на такой бесхозной может просто погонять вдоволь и кинуть. Вира была единственной из моих, кто оставалась с нами на кухне, и лежала возле кипи, слушая вполуха разговор и не сводя глаз с прецелей, в надежде, что кто-то, потеряв от выпитого сноровку, опрокинет на нее град из солененьких вкусняшек. Фишки Виры были явно поставлены на меня. «Я в основном и сама так думала», — сказала Кипи. «Список в целом можно продолжать. Но я лучше сосредоточусь на конкретной путешественнице, пропавшей без вести. Зовут ее Кристин Дек. Возвращалась в Миннеаполис со свадьбы своей подруги здесь, в Чикаго. И по дороге домой проезжала зону отдыха Эгг-Ривер, трасса I-90. Сама Дек пропадает, но ее машина позже обнаруживается в Милуоке. Теперь причина, почему я вспоминаю Дек и те прошлогодние события. Они так или иначе связаны с тем, что произошло 6 недель назад. Деннис Ниланд?» – прочел я из распечатки Киппи. «Точно, Деннис Ниланд. Возвращалась домой в Чикаго из Мэдисона. А значит, тоже ехала по I-90 мимо зоны отдыха Эгг-Ривер. У Кристин Дек, к сожалению, срок хранения видеозаписи давно истек, никаких обращений в прошлом году не поступало. И та запись удалена или перезаписана. А вот у Деннис Ниланд срок в 50 дней еще не истек. Так что, возможно, следы еще сохранились. И нужно как можно скорее добыть тот материал по Эгг-Ривер. Я уже вызвался. Честно говоря, даже потребовал для себя это самое задание. Детективы, а также Кипи и Вабишевский предпочли бы, чтобы я продолжал пылиться на конспиративной квартире. Но я не мог вот так целыми днями сидеть и жухнуть, как баклажан. Приходилось доказывать, что риск для меня минимален, если я бесконечно разъезжаю на машине. А иначе, если убийца вдруг меня заприметит и начнет тайно пасти хотя бы до автомойки или Бургер Кинга, то это означает, что и тайная квартира будет для меня не так уж безопасна. Я кивнул Кипи и спросил. «Ты что-нибудь предприняла в обход Хэнсона?» «Так, в урезанном виде». Она пожала плечами. Почину надобрил и даже просил дать знать, если что-нибудь начнет вырисовываться. Хотя, по-моему, он просто забавлялся. Формально они оценили нашу помощь в том, чтобы разговорить Чампайна. Но в официальном расследовании мы участия не принимали. А неформально они не могли указывать Кипи или Вапсу, чем им заниматься в свободное время. Еще более неформально, Хэнсон и Мар хотели быть в курсе наших шевелений просто ради спокойствия, что мы не наступаем на пятки детективам Чупа или следователям из Лансинга. По словам Кипи, мы их забавляли. Хэнсон сказал, что надо осторожнее увязывать статистику, вроде того, что сейчас сказал Вапс, и что многие из тех неувязок, возможно, просто результат неудачных угонов машин. «Хотя угонщики обычно не убивают», — сделал оговорку Вабишевский, «и не тратят время на то, чтобы прятать трупы». «На практике оно обычно как», — предположил я, рискуя показаться дураком. «Скажем, я прячусь в кустах, карауля возможность, и вот к туалету подруливает старикан справить нужду, а вокруг никого нет, потому что это утро вторника. И я каким-то образом его оглушаю и отвожу в свое логово на его же машине». «Отвозишь в свое логово?» — неприкрыто усмехнулся Вапс. «Я насчет, ну, типа, где я вершу свое грязное дело. А по итогам, что бы я со стариком не делал, связал, ударил дубинкой, вообще укокошил, ну, в общем, все, что принято. Я теперь примотан к рулю его тачки, на которой еду в Детройт, а оттуда домой, на долгоиграющем автобусе. Либо так, я кидаю его машину в каком-нибудь срачном месте, оставляя двери открытыми, ключи на сиденье и домой еду на автобусе маршрутом покороче. Наш преступник знает, что у него есть минимум сутки до того, как местные копы и полиция штата объявят пропавшую машину в розыск», — сказала Кипи. «Но, учитывая гемор с телодвижениями, машину было бы разумнее бросить в городе». «А он из этих соображений о геморе оставил свою машину в зоне отдыха», — предположил я. «И вот на такси или каршере он возвращается к месту похищения, чтобы забрать оттуда свою машину». «Это могло выдать его с головой», — заметила Кипи. «Любой патрульный выпишет штраф или отбуксирует любое транспортное средство, которое покажется бесхозным или подозрительным. И как раз это может заставить транспортников обратиться к цифровым записям для выяснения, что там, черт возьми, произошло. Он был бы идиотом, если б кидал там свою машину на все то время, что ему требуется на возвращение за ней», Вапс критически глянул на меня, «из своего логова. Если же он проделывал это неоднократно, то, стало быть, не идиот». «Такие места отдыха, наверное, чаще всего окружены лесом или рощей?» – поинтересовался я. «Разумнее всего было бы вообще не загонять машину на стоянку, а свернуть куда-нибудь на окольную дорогу и припарковаться среди деревьев. А оттуда можно наблюдать за объектом, скажем, через бинокль, пока не появится нужный вариант, и припустить к месту трусцой. Тогда свое авто можно будет забрать позже, в удобное для тебя время. Если на такси заехать в укромное местечко под деревьями, то половина таксистов, едва отъехав, тут же вызовет полицию», — сказала Киппи. «А окольными дорожками вовсе пользуются местные жители, которые при виде брошенной в лесу машины тоже позвонят куда следует. А если у него велосипед или мотоцикл? И то, и другое проще укрыть в лесу, а позже можно за ними вернуться на грузовике или минивэне». «Ну да», — хмыкнула Бишевски. «Наш серийщик успешно скрестил два своих хобби — любоваться с велика природой и душить проезжих». «Не знаю», — вяло отмахнулся я. «Что-то я не замечаю на автострадах стаи велосипедистов». «Вот тут теория и разваливается», — вздохнул Вабишевски. «Возврат за тем, на чем ты к месту прибыл, машина, велосипед, да хоть гребаный кий, сопряжен с риском и немалым. Избавляться от машины жертвы, а потом еще переться за своей собственной — это же сводить к нулю весь кайф от умерщвления». «Если только ты не забираешь машину жертвы одновременно со своей собственной», — возразил я. «Это каким же образом?» «Убийцы-тандемщики, вроде тех, про которых рассказывала Киппи. Один уезжает с похищенным, а другой на машине похищенного». Я рассмеялся, хотя было вовсе не смешно. «Если тот персонаж водил шашни с Чампайном и его сынком, то, может, в лопухах сидел кто-нибудь еще?» «Ты не забывай, что ночной визитер у Чампайнов был всегда один», — напомнил Лобишевский. «Не два. Как и один стрелок в Гомсруде. Если бы их там было двое, ты даже пукнуть не успел бы. Единственный толковый способ, который мог бы здесь сработать, это какой-нибудь буксир или эвакуатор». «Эвакуатор на зоне отдыха не вызвал бы никаких вопросов». Киппи оживленно посмотрела на своего напарника. «Дорожная помощь — это святое. Мы сами работаем с этими ребятами каждый день». «Или, скажем, буксировочная штанга для трейлера», — вспомнил я. «У всех кемперов они входят в комплект». «А разве автодома не должны въезжать и парковаться вместе с грузовиками?» «Это если они огромные, как фуры. А так никому нет дела, если рядом с легковушкой стоит фургон от мелкого до среднего, и ни у кого не возникнет вопросов к парню, цепляющему машину к домику на колесах. Но ему нужно как-то быстро перетащить жертву в свой фургон, минивэн или грузовик», — засомневалась Киппи. «Или упихнуть на пол или в багажник ее собственной машины. Как, по-твоему, он их обездвиживает?» «Душающий захват», — стал задумчиво перечислять Вабишевски, «парализующий удар под дых, хук с правой в челюсть». «Помните, он обдал вирус струей перечного газа», — напомнил я. «А тут, наверное, можно использовать какой-нибудь хлороформ». «Хлороформ, как анестетик, действует минут пять», — развеяла миф Киппи. «Это только в кино он сонное зелье». «Пять минут чертовски много», — рассудил Вапс. «Если на стоянке между машинами я замечу парня, который прижимает кому-нибудь тряпку ко рту, то агрессору не поздоровится гораздо быстрее». «А если тазер?» — задала вопрос Киппи. «При электрошоке человек на пару минут становится твой». Глава 44. Новая сущность неприметного скрывалась в стене. В буквальном смысле. Свидетельства о рождении, паспорт, водительские права, даром что истекшие, лежали в водонепроницаемом огнеупорном ящичке за выкрашенным в лавандовый цвет гипсокартоном миниатюрной гостиной. Полиции пришлось бы разбирать его дом на куски, гвоздь за гвоздем, шуруп за шурупом, прежде чем им открылась бы металлическая коробка с его следующей жизнью. «Тащите сюда хоть всех ваших собак». Никакого пластита или тола для ищеек взрывчатки. Никаких запретных субстанций, хотя бы завалящей пачки сигарет для ищеек наркотиков. А самое главное, ни трупа, ни даже дохлой крысы для находчиц Мейсона Райда. Век ищите, ничего не отыщите. Дом неприметного был чист, в том числе и гараж. Даже сарай на заднем дворе не содержал ничего подозрительного. Совсем иное дело, конечно же, пруд. Его можно называть каким угодно, только нечистым. Первые годы в Чикаго выдались у неприметного разухабисто-фривольными. Он даже первоначально назвал пруд на французский манер «Шато Вюсюрле» — «Замок с видом на воду». Само собой, в этой куртуазности сквозила легкая ирония. Но по мере того, как неприметный пристраивал в своем замке все больше избранных гостей, игривости в нем поубавилось. И чувствовалось, что название звучит насмешкой над всеми его славными деяниями. А потому, обосновавшись, он стал называть это место просто «прудом». Над таким никто не посмеется. Как раз к моменту переименования неприметный начал думать о пруде как о некоем присутствии со своим избранным, развившимся в самодостаточность сознанием. Постепенно он словно сделался разумным существом. А учитывая то, что неприметный скармливал пруду на протяжении всех своих лет в Чикаго, то, что водоем безропотно сглатывал, а также учитывая то, что время от времени происходило на береговой линии пруда, то почему бы и нет? Призрачные дуновения ветра в деревьях и кустарниках, расходящиеся по воде звуки, похожие на сиплое дыхание, необъяснимая рябь и всплески были словно знаками. Пруд давал неприметному знать, давал знать, что он знает, и что ему нет до этого дела. Пруд, а скорее миниатюрное озеро, занимал площадь в 20 километров, а к ним еще за 100 болот и топей. Вся эта земля принадлежала округу и считалась заболоченной, так как на нее давно махнули рукой. На обозримое будущее здесь не планировалось никакого развития. Как раз то, что надо. А посередине пруд был глубиной 5 метров. Неприметный лично замерял. Теоретически, солнечный свет мог достигать дна, но четкой уверенности не было. Нырять для замера в гидрокостюме он не счел нужным. Если не считать неизбежных брызг от всплесков, воды неприметный старался максимально избегать, брезговал к ней даже прикасаться. Он знал, что лежит там, внизу. На озере были кувшинки и лилии, попадались лягушки, а иногда и черепахи. Но и всех их неприметный чурался. На руку было еще и то, что окружающая пруд земля находилась чересчур далеко от города, а также изобиловала гнусом, клещами, всякими колючками, чертополохом и тиной. Так что засранцы-дети не лезли сюда заниматься своими обычными пакостями – курить, распивать и играть в больницу. А потому свидетелей на пруду, считай, что не водилось. Наличие вблизи такой местности и повлияло на решение неприметного купить здесь старый дом. И хотя пруд с участком не граничил, неприметный проложил к нему тропу. Точнее, полосу из примятой сорной травы, по которой можно с 0,5 километра толкать тележку до южного берега, где лежала ветхая перевернутая лодка. А под лодкой – пара весел. А за ней – кучка из оставшихся ландшафтных плиток. Тяжелых. 15 килограммов. Глава 45. Пульсирующая боль в боку никак не давала заснуть. «Нет мучения, нет лечения», как мне вчера ответил в трубку доктор на вопрос, нормально ли это. Поэтому мы с Вирой запрыгнули в пикап и направились от кукушки на парк Форест к трассе А-90, ведущей на запад. Мне важно было продолжать движение, как нашей подруге Акуле, даже если толку от этого было не больше, чем в кидании мячика о стену сарая. Власть придержащие были в курсе моей предстоящей поездки к транспортникам. Но я даже не представлял, что мой предрассветный вояжка Гривер начнется из-за бессонницы, когда я уже устал ворочаться и делать вид, что снова засыпаю. Звонить на предмет разрешения и допусков было еще слишком рано, и не хотелось провоцировать в трубке негодующие тормозные возгласы. Ну а патрульное авто, курсирующее мимо моей конспиративной квартиры каждый час, пускай предполагает, что я там внутри крепко сплю, вместе с моим Фордом 150, припаркованным в гараже на 2 машины. Лучше не рисковать, а то того и гляди, получишь лингвистическую порку. На зону отдыха Эгривер мы въехали, когда из-за горизонта уже выглядывало солнце. Единственным намеком на жизнь здесь был 2-спальный Питербилт, одиноко дремлющий на стоянке грузовиков. Не сумев вкусить за ночь сна, Мейсон Райт, демон, жаждал ворваться в этот сектор, подлететь к 18-колесному мастодонту и придавить клаксон. Пускай сучара вздрогнет и лежит наяву разбуженной. Но Мейсон Рид, ангел, сказал нет. Тем более, что Мейс-человек рассудил, что в таком случае придется топить педаль в пол и жечь к дьяволу резину, иначе не миновать под зад пинка от взъяренного дальнобойщика. Вире я дал пройти с собой в вестибюль, и, памятуя насчет презентации Лантвика о безопасности в зонах отдыха, чуть не помахал рукой туда, где под потолком предположительно гнездилась одна из их скрытых камер. Сомнительно, чтобы кто-то наблюдал за мной с того конца, а если и наблюдал, то вряд ли взял на себя труд послать сюда наряд полиции, сделать мне замечание насчет собаки в помещении. В тамбуре входа стояла пара торговых автоматов с попкорном, чипсами и конфетками по VIP-цене аэропортов. Внутри на дальней стене висела карта со стикером «Вы здесь». Вдоль углов стояли 4 скамейки для нетерпеливых путешественников, обычно сидящих в притворно-безмятежном ожидании своих отпущенных в санузел близких. «Ты еще долго, черт тебя дери! Пора рвать когти!» Рядом с дверями входа находилась запертая служебка с какими-нибудь щетками, моющими средствами и туалетной бумагой. Интерьер довершал питьевой фонтанчик из нержавейки, над которым жаждущим можно слегка остудить шок от огнедышащих цен. Оставив Виру караулить вестибюль, я зашел в мужской туалет, быстренько отлил, подошел к раковине и намылил руки. В санузлах камеры отсутствуют, Но если бы водитель Питербилта был экстрасенсом и взбеленился, скажем, от идеи Мейсона-демона насчет побудки, то он ворвался бы в сортир, разбил мою башку о раковину или о зеркало и так бросил. А следующий, кто пришел бы в туалет и нашел то, что от меня осталось, позвонил бы в 911. И по его запросу оперативники получили бы видеодальнобойщика, входящего и выходящего из санузла примерно на момент моей смерти, а также зафиксировали номер его фуры. И теоретически под делом можно будет подводить черту. Примерно это же можно сказать про Кристин Дек и Деннис Ниланд, когда те посещали женский туалет. Мы с Верой вышли наружу, где я заметил знак, указывающий в сторону прогулочной тропы, змеящейся через лес вокруг объекта. Обычно после туалета я даю своей маленькой команде оросить траву, после чего все сигают обратно в пикап, все остальные остановки в пути сокращая максимум до 5 минут. Но если поездка действительно длительная, то тогда выход на природу – отличный способ поразмяться и избавиться от муравьев в ногах. Если же на Теренкуре нет камер, а с любителями побродить и так-то не густо, а уж особенно на тропинке, то это вообще идеальное место для засады или, что еще лучше, для неторопливого преследования. Я подумал, не гуляли ли таким образом на природе Кристин Дек и Деннис Ниланд. Мы с Верой направились по направлению указателя. Уже метров через 10 до меня дошло, что ширины тропы хватает для проезда автомобиля, в том числе и крупногабаритного. Черт возьми, это, вероятно, сполна использовали ландшафтные дизайнеры, садоводы или кто там еще отвечает за поддержание этих троп для Теренкура. Что ж, вполне логично. И если Кристин Дек и Деннис Ниланд подверглись нападению на этих лесных тропах, преступник мог запросто стащить их тела с тропинки, укрыть за кустами, а затем вернуться за ними либо на их же собственных машинах, либо на своей, а не утаскивать безжизненное или бесчувственное тело с тропинки перед потенциальными свидетелями, у которых, несомненно, возникло бы множество вопросов и подозрений. Это можно было осуществить несколькими способами. Вера вскинула голову. Я подумал, что она уловила в воздухе какой-нибудь оттенок запаха. Но Вера вслед за этим разгребла лапой мульчу с землей и понюхала между какими-то растениями почву. Затем развернулась резко, волчком, на все 360, с таким видом, какой бывает у меня, когда я целенаправленно вхожу зачем-то в комнату и вдруг забываю, чего мне здесь надо. Чутко замерев, она смотрела снизу на меня. «Что такое, девочка?» Я сам уловил над землей какой-то неясный, еле уловимый запах, что-то почти призрачное, и Вера пыталась его вынюхать. Если Кристин Дек и Деннис Ниланд были зарезаны прямо на тропе, там осталось бы много крови, если только убийца не перерыл бульдозером место убийства, натащив свежей земли. Вера все равно привела бы меня туда, где это произошло. Но если женщин задушили или ударили по голове, в Вере уцепиться было бы не за что. Порезы на лбу могут кровоточить довольно сильно, но оглушающий удар, как в боксе, не обязательно вызывает кровь. И для убийцы было бы безумием копать здесь могилу, пусть даже мелкую, поскольку это заняло бы время, на протяжении которого он оставался бы незащищенным и уязвимым. А любая артель садоводов-ремонтников заметила бы бугорок при своем следующем выходе на прополку или мульчирование. К тому же в случае Кристин Дек минуло уже больше года с той поры, как она исчезла вместе с дождем. А зима и весна успели скрыть все мельчайшие улики. Вера, впрочем, не села и не захлопала лапой по поверхности. Вместо этого она уставилась на меня, не желая делать что-то определенное. Когда мы вышли на Теренкур с противоположной стороны объекта, водитель грузовика уже пробудился и сейчас делал растяжки или что-то из йоги перед своим 18-колесным монстром. Я мельком ему кивнул, срезая с собакой путь к нашей стороне парковки. Так и не осведомившись о том, что... если вообще что-то произошло на зоне отдыха Эгг-Ривер, мы с Верой запрыгнули в пикап и двинули обратно в Чикаго.